Глава 18. Преследователи. Я лежал на койке и играл на подарке. Вернее, просто мучил гитару. Найденная в сети простенькая мелодия мне совершенно не давалась. А со стороны казалось, что играть на этом инструменте было легче легкого. На соседней койке расположился Куча. На пузе у него лежал приватник. А уставился он на голограмму, видимую только ему. На приватнике была такая функция. Изображение транслировалось таким образом, что увидеть что-то мог только владелец устройства. Судя по его сосредоточенной мине, смотрел он что-то серьезное. Может, научную программу, может, какой-то документальный фильм. Ну что ж, пусть парень набирается знаний, ему полезно. Вообще, Куча меня последнее время поражал, причем в качестве рядового исполнителя, обычного солдата, ведь дурак дураком. А вот в качестве командира МТГ он резко преображался. Быстро принимал решения, действовал правильно и четко. Его МТГ была слаженной, беспрекословно выполняла приказы командира. Да и вообще, по уровню подготовки, по тому, как они работали, я бы сказал, что МТГ Кучи была лучшей во взводе. И именно поэтому я был уверен, куда бы их ни поставил, они справятся. Дверь в кубрик открылась, и на пороге появилась выдра. Едва она вошла, тут же уставилась на меня, продолжавшего бренчать на гитаре. Она поморщилась и бросила. «Кураж, ты вообще слышал про ноты?» «А что?» «Не пытался в них попадать? У тебя же все мимо». «А он не целится. Или хреново целится. Надо пушку побольше взять». «А ты что там развалился?» Выдра подошла к нему и схватила с пуза приватник. «Дай-ка сюда». Прежде чем Куча успела отреагировать, она уже разблокировала устройство и включила экран. «Приключения фрегатика быстрого? Серьезно? Ты смотришь мультики для дошколят?» «А чего? Мне нравится». «Ой, лучше бы чего полезного включил». «Да чего ты к нему пристала? Может, человек буквы учит или считать учится?» Мы с Выдрой заржали. «Смейтесь, смейтесь. Между прочим, в быстром много чего полезного есть». «Чего же, например?» «Например, отлично показаны характеры людей», — ответил Куча и обличающе ткнул в выдру пальцем. «Вот, к примеру, ты, эсминец противный, вечно лезешь куда не надо, подкалываешь, и когда ходит до дела...» «Ты что?» «Ну вот тут на противного ты не похожа, скорее на крейсер точный». «Это как?» «Делаешь свою работу, но без искорки». «А ты у нас, значит, прямо...» «Ну, хватит. Где дед и Чуха?» «Чуха, как обычно, в тире, а дед... Он скорешился с тем мичманом, теперь со склада не вылезают. Гляди!» Она достала пистолет из кобуры, хотя, как по мне, на пистолет это уже походило мало. Обычный лазерник, довольно распространенной модели, не отличающийся высокой мощностью, был трудно узнаваемым в этом нечто. «Усиленная батарея, коллиматорный прицел, заменен концентратор и линза. Стреляет медленно, зарядов мало, но если жахнет...» «Не проще было тогда тяжелый энергопистоль взять. Зачем так было издеваться над этой пуколкой?» «Много ты понимаешь. К энергопистолю аккумуляторов не напасешься, да и весят они. А эта штука легкая, удобная, с собой можно 5 аккумуляторов взять. Ну или даже больше. И все от твоего желания зависит». Я взял оружие, повертел его в руках. «Ну, насчет легкой и удобной я бы поспорил. Дед явно перестарался». «Ничего, еще научится, доработает конструкцию. Они, кстати, там над ивами колдуют. Дед говорит, не пуха получится, а мечта». «Ага, вроде того уродца, что он себе собрал. Ну уж нахрен. Я лучше со своим пулеметом останусь, и деда к нему не подпущу». «Не веришь ты в людей, Куча?» «Я деду не доверяю, и вообще, пулемет стреляет как надо. Чего с ним еще копаться, зачем?» «Чтобы стал лучше». «Он и так неплох». «Ой, заскорузлое мышление. Да и сам ты, Куча, дремучий человек. Совершенству нет предела». «А, конечно». В этот момент мне поступил входящий вызов через сеть. «О, господин ротмистр Рокоссовский вызывает. Извольте привести себя в порядок. Не абы к кому, к офицеру идем». «Идем? Мы тоже?» «Да. Господин ротмистр велели явиться, предсветло его очи и остальную челядь с собой привести». «Сам ты челядь, обзывается еще». «Это не матюк, дубина, ты отсталая. Лучше бы вместо своих мультиков что-то полезное смотрел бы». «Не трожь фрегатик, это святое!» После того памятного боя всю нашу роту перекинули на корвет «Эней». В корабле, рассчитанный на 100-200 десантников, нас влезло почти 500. Все взводы командора Рамбо были тут. Когда мы размещались в отсеках, кляли, материли начальство, которому вздумалось так над нами подшутить. Но еще бы, в отсеках, рассчитанных на 5 человек, жило, спало, пердело сразу 10. Чуть ли не на головах друг друга сидели. К счастью, меня и моих друзей это не особо затронуло. Я, как взводный, командиры моих МТГ обитали в отдельном коврике, так что нам места хватало. К тому же дед постоянно пропадал на складе, подружившись с мичманом Энея, который, как и дед, был фанатом оружия, точнее, фанатом всевозможных модификаций обвесов. Другие взводы разместились так же, как и мы. Бойцы в общих каютах, взводные и сержанты-капралы в отдельном кубрике. Из всего космодеса свой личный угол был только у командора. Даже Рокоссовский, став офицером, обитал вместе со своими командирами МТГ в одной каюте. Что касается корабля, на который нас перевели, Эней, по сути, обычный патрульный корвет. Разве что с форсированными движками, и поэтому очень и очень быстрый. Настолько, что был почти в 2 раза быстрее звездолетов аналогичного типа. Ну а крейсера или тем более линкоры нервно глотали за ним пыль. По сравнению с ними у Энея скорость была раза в 3 выше, а то и в 5. Но был у него один большой минус. Быстро добраться куда-либо Эней мог без проблем, вот только толку от этого было мало. Корвет не обладал огромной огневой мощью, не было у него даже главного калибра. Опять же, количество космодесов, которых он мог перевести, едва ли хватало бы на захват одного эсминца или фрегата. Экипаж Энея был довольно-таки известным, особенно капитан корвета. Была им капитан-лейтенант Елена Риплева, и это была настоящая легенда. Говорят, еще когда только война началась, Риплева была обычным лейтенантом на каком-то транспортнике, которому не повезло, его попытались взять на абордаж жуксы. Оружия на транспортнике толком не было, но экипаж решил драться и просто так не отдавать транспортник жуксам. Да и в плен сдаваться они не собирались, ведь всем отлично было известно, что с захваченными людьми делают жуксы. Так что, вооружившись тем, что имелось под рукой, соорудив оружие из подручных материалов, экипаж транспортника приготовился дать бой. И дал. Вся команда Риплевой была порвана в клочья, но жуксы транспортник захватить не смогли. Тяжело раненная Риплева взорвала его вместе с кораблем жуксов, после чего несколько месяцев дрейфовала в спасательной капсуле, пока ее случайно не обнаружил какой-то кораблик старателей. Далее Риплева заключила контракт с ВКС, стала пилотом. Карьера ее продвигалась быстро, и довольно скоро она стала у штурвала на мостике Энея. Что она творила со своим корветом, из каких передряг выбирались, об этом слагают легенды и флотские космодесы, которых капитан-лейтенант умудрялась вытащить из полной задницы. Очень быстро Риплева дослужилась до нынешнего чина. Но, вопреки ожиданиям, корвет не покинула, наотрез отказавшись принимать под командование любой другой корабль. Ее убеждали, угрожали, но ничего не сработало. В конце концов, адмиралтейство плюнуло на упрямого капитан-лейтенанта, позволив ей остаться на Энее. И вот теперь мы на этом звездолете. Летим на явно непростое задание, учитывая, что нас тут целая рота. Почему нас набили в этот корвет, как селедку в банку? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно было и быть 7 пядей во лбу. Эней должен был нас куда-то как можно быстрее доставить. И именно там уже должна была начаться наша работа. В чем именно она заключается, пока нам никто не говорил. Но дело явно будет нелегким. Я прекрасно понимал, что как таковой огневой поддержки от корвета нечего и ждать. Малых кораблей он себе перевозил всего 3. 2 десантных бота и 1 рапидус. Ну что же, остается надеяться, что сами справимся. Ведь зачем-то набили нас в Энней целую роту. Я, Куча и Выдра вышли из своего кубрика и принялись пробираться через ряды кроватей, кое-как привинченных к палубе. Протиснуться к выходу было то еще задачей. «Б, такси!» Такиши Такахаси, которого перевели в мой взвод, имя которого Куча просто не мог выговорить, поэтому звал его просто «такси», повернул к нам голову. Он сидел на своей койке и чистил оружие. «Я тащусь от этих китаёзов. Вообще без дела сидеть не могут». Я японец, а не китаец, белый ты обезьяна. Да никакой разницы. Отмахнулся Куча, отчего лицо японца, на котором было раньше написано просто раздражение, стало злым. Не обращай на него внимания, Такахаси. Это ж деревенский уволень, чё с него взять? Давай, пошли. Такахаси получил звание капрала и, попав к нам, получил под командованием МТГ. Мою бывшую МТГ. Освободив меня от этой проблемы, благодаря чему я смог сосредоточиться на своей главной работе — командовании взводом. «А вы куда?» «Начальство вызывает». «На ковер? «Нет, думаю, для постановки задачи и обсуждения предстоящих действий». «Ага, ну идем. В каюте командора, куда нас и позвал Рокоссовский, было не так уж и много места. Зато набилось нас тут. Командиры взводов, командиры МТГ. Яблоку негде было упасть. «Значит так, ребята. Как вы уже поняли, нам подкинули непростую работёнку. Сейчас наш корвет мчит на всех парах, пытаясь догнать корабль жуксов. Когда он это сделает, вступаем в дело мы. Корабль нужно остановить и захватить». «О, опять захватить? Опять абордаж? Не проще ли его просто разнести?» «Буйнов!» — прикрикнул на одного из взводных Рокоссовский. «Если вражеский корабль можно было разнести, ты на кой черт нужен? Но не переживай, если мы сядем в лужу, корвет его разделает, как бог черепаху». «Не совсем так. Если мы не справимся, это конец, ребятки. Преследуемый корабль жуксов в классификации А. Так что, если провалимся мы, конец придет Энею. Ведь с такой дурой ему попросту не справиться». «А? Это же линкор, господин!» — переспросил Такеши. «Именно. Но нас всего 500 человек, как мы...» «По нашей классификации это линкор. Но у жуксов все совершенно не так, как у людей. Я бы скорее назвал этот корабль рейдером, ударным крейсером в лучшем случае. Но у него нет такой огневой мощи, и он в разы быстрее крейсера». «Тем не менее, Эней с ним один ни один не справится». «Не справится. Максимум, что он может, отвлечь на себя внимание, позволив нам добраться до корабля жуксов. Далее уже все зависит от нас». «Можно узнать, что такого важного на этом кагабле?» «Можно, но я ничего не скажу. Банально не знаю. Захватываем корабль, держим оборону, ждем, когда к нам потянется звездолет 8-го флота. Они идут следом за нами, но скорости им явно не хватает». «Корабль противника только один?» «Если верить данным разведки, да». «А, верить разведке? Себя не уважать. Ха, опять налажают. 8-й флот такой, 8-й флот». «Так, еще вопросы будут?» «Нет, отлично. Тогда приступаем. Значит, план таков». Атаковать мы должны были двумя группами, по 2 взвода в каждой. Первая обеспечивает вскрытие корпуса и проникновение внутрь, вторая прикрывает. Атаковать планировалось с носа и с хвоста корабля. С носа вверху через жилую палубу, с хвоста снизу через трюм или техническую палубу. Опять же, если воспринимать противника как понятного и знакомого, у жуксов на кораблях все иначе, и как таковых палуб нет. Последний, 5-й взвод под руководством Рокоссовского находится в запасе и должен был прийти на помощь той из групп, у которой возникнут осложнения. В целом план как план, ничего сверхнеобычного. Я бы сказал, все стандартно. Единственное, что меня смущало — отсутствие какой-либо поддержки и прикрытия. Если нас там перебьют, а Эней будет уничтожен или сбежит, всем нам конец. Никто не сможет ожить в клан-центре. Умрем мы окончательно и бесповоротно. И это, пожалуй, меня больше всего напрягало. Когда Рэмбо закончил брифинг, мы разошлись кто куда. Мой взвод, а точнее его командиры, отправились на склад, куда нас позвал дед, обещавший показать что-то необычное и очень полезное. «Во, глядите!» Огроменная дура в руках деда вселяла уважение. «А что это?» Осматривая это чудо техники, спрашивала выдра. «На бульбомет похоже. У нас на планете проводились соревнования по стрельбе бульбонезами и...» «Да какие бульбонезы?» «Это тяжелый пульсак!» «А попроще можно?» «Легко. Что такое дагобовик, знаешь?» «Ну?» «Вот это дагобовик, только энергетический». «Ха, интересно». Еще бы. Гизультативность как у огнемёта. Эффект, я бы сказал, даже лучше. а вот гасход боепогипасов куда меньше». Дед гордо выпятил грудь. «Ну, покажи хоть, что это за штука». «Смотрите. Допустим, находимся мы в Кагидоге на Бакту Кагапля». Пушка оказалась действительно крутой. Стреляла она чем-то вроде энергетического шара. Шар этот, едва только появившись, пролетев несколько метров, взрывался, и мелкие пучки энергии разлетались с бешеной скоростью. А мощности их хватило не то что хитин жуксов пропалить насквозь, но и оплавить стены. Если бахнуть непосредственной близости, то эффект был еще лучше. Противник обращался в прах. Единственный минус у этой штуки при стрельбе вблизи. Стрелка самого так обдавала жаром, что мам не горюй. Например, Куча, решивший испытать пушку на близкой дистанции, лишился бровей и отросшей щетины. Лицо его выглядело так, будто он неделю из солярия не вылезал. Даже пришлось в лазарет везти, чтобы хоть немного облегчить его страдания. К лицу было не прикоснуться. Тем не менее, пушка деда пришлась по душе всем. Боезапас куда больше, чем у огнемета. Использовать можно в невесомости, в безвоздушном пространстве, внутри корабля и снаружи. Дистанция эффективная. Конечно, никакая, но для абордажа самое то. Спустя всего сутки Эней настиг вражеский корабль. Засек его сигнатуру. Тот был на самом краю системы, возле одной из десятка планет, вращающихся вокруг местной звезды. Но по большому счету это было неважно. Эней уже тоже начал разгонять движок, и спустя несколько минут мы прыгнем прямо к ним, считай вплотную. Капитан-лейтенант Риплева включила боевую тревогу, которая ревела в каждом отсеке, во всех коридорах. Но мы уже были готовы. Космодесам нужно всего несколько секунд, чтобы приготовиться к бою. Прыгнув в костюм, взял пушку и вперед.